«А про баб в песне есть?» – заинтересовался Уйбуй. «Не помню». Маркер начал шептать себе под нос слова. «Если нет про баб, то это однозначно не песня вовсе». «А вечно молодой, где про баб?» – язвительно поинтересовался отвертка. «Вечно молодой про нас», – отрезал булыжник. «А мы не бабы». «Точно», – поддержал начальника трубка. «Мы пацаны в натуре». «Сядьте ухи отпилю», – пообещал маркер. «Заткнулись все», – Уйбуй посмотрел в окно. «Приехали». Как и любой истинный ша, Сурбек Кумар не любил расставаться с деньгами. Впрочем, а кто любит? Нажитое добро одинаково греет душу и челом, и чудом, и хваном. И проще сказать так – любому нормальному разумному существу. Кумар не без оснований считал себя нормальным, а потому перспектива выплаты штрафа томила его сильнее, чем неудовлетворенность прыщавого юнца. Особенно Шаса угнетала мысль, что его подставили, а торговая гильдия, не разобравшись, приняла сторону людов. Можно подумать Зеленому дому впервой покупать краденые вещи. Грустные размышления едва не довели несчастного Урбека до изжоги. Но он, будучи натурой сильной, сумел взять себя в руки. Ладно, что получилось, то получилось. Наживем. Однако оставался вопрос, где взять деньги? Большую часть предприятий Кумар проворачивал на заемные средства, вкладывая личные сбережения в недвижимость и надежные акции. Репутация скупщика краденого считалась незапятнанной. Ссуду он возвращал в срок, а потому ему охотно давали в долг. Но занимать деньги для выплаты штрафа Кумар не хотел. Платить из своих? При одной только мысли о том, что перестанут капать проценты, он приходил в ужас. Что делать? Урбек ломал голову несколько часов. Забросил текущие дела. Осунулся. Прокручивал в голове самые разные авантюры и отказывался от них. Некоторые требовали большего времени, чем он располагал, другие были слишком опасными. Подставляться сейчас Кумару было не с руки. Настроение без того не слишком веселое, упало практически до нуля. Мир казался враждебным, летний ветерок мерзко хихикающим, а выглянувшее, вопреки прогнозам, солнце неприятно подмигивало, словно напоминая о решении гильдии. «Так и до могилы недалеко», – вздохнул Шас. Он выглянул в окно, убедился, что погода улучшилась, туч не видно, натянул на голову белую панаму, чтобы солнце не напекло, и выполз из прохладного кабинета. И сразу же наткнулся на непорядок. Грузчики ставили коробки не вдоль, а поперек. Попеняв нерадивым работникам и пообещав в следующий раз стереть их в порошок, Урбек вышел во двор, где окрысился на уборщика, обнаружив, что тот до сих пор не опорожнил урну. Третьим пострадавшим оказался водитель фуры, решивший погазовать во время разгрузки. Одним словом, минуты через три подчиненные поняли, что хозяин крепко не в духе, и ринулись прятаться. Работа застопорилась, что вызвало очередную вспышку гнева Урбека, и к моменту, когда во двор въехал старый фордовский фургон, Кумар кипел взбесившимся чайником. «Тренер, мы товар крутой бредофили!» – весело заорал Уйбуй, не разобравшись, что оказался в эпицентре урагана. «Деньги давай!» Возможно, ограничится булыжник только первой частью реплики. Гроза не разразилась бы, но в свете последних событий второе предложение заставило Кумара вздыбиться. «Денег тебе, кретин! Денег!» «А что такого?» – не понял дикарь, но слегка затрепетал. «Канты контурные однозначно!» «Тьфу! Карты контурные! Видел? Да их любая школа купит!» Упоминание о школе окончательно разъярило скупщика краденого. «Ублюдок недоношенный! Издеваться надо мной вздумал!» Вывалившиеся из фургона красные шапки замерли, не представляя, как следует себя вести. С одной стороны, если скандал, то надо вопить в ответ, перейти к оскорблениям, а после плавно к поножовщине. Глуповатый трубка, пробормотав невнятно «маленький носатый козел», потянулся к ятагану, но более смышленый отвертка успел перехватить руку приятеля, а заодно двинуть локтем ему в зубы и прошипеть. «Замри, придурок!» Ведь орал на дикарей весьма известный и уважаемый шас, и ссориться с ним не следовало. Разозлиться, откажется товар брать у всех красных шапок без разбора. И великий фюрер Кувалда, не раздумывая, повесит смутьянов. В назидание. И по длинному носу орущего кумара не треснешь. Пожалуются навам и... В общем, минут пять дикари выслушивали вопли Урбека, переминались под августовским солнышком и корили себя за то, что не вовремя заехали. «Ты сначала на налогового инспектора выучись, понял? А потом уже с меня деньги требуй, понял?» «Понял, я тебя спрашиваю». Булыжник, который когда-то слышал термин «налоговый инспектор», но совсем забыл, что это страшное сочетание означает, кивнул и осторожно поинтересовался. «То есть нам потом приезжать?» «Кр!» – начал было Урбек вторую часть выступления, но неожиданно осекся. Сначала Уйбуй даже растерялся. Машинально проверил, застегнут ли ширинка, быстро оглядел жилет, не засох ли где кусок завтрака. И только после этого понял, что кумар не его разглядывает, а задумался. «То есть потом?» «Зачем потом?» Неожиданно спокойно и даже дружелюбно спросил Урбек. «Сейчас давай поговорим, раз уж приехал. Пойдем, булыжничек, поговорим». И, взяв Уйбуя за плечо, решительно направился к административному зданию. Разительная смена настроения привела дикарей в состояние полной прострации. Что делать? Куда бежать? Ничего не понятно. Оставалось лишь смотреть, как шас заводит булыжника в подъезд. «Товар возьмешь?» – с надеждой осведомился Уйбуй. Он тоже не понимал, что происходит, но твердо помнил, зачем приехал. «Ходовой товар однозначно! Карты для контуров!» «И товар возьму», – кивнул шас, – «и денег дам, может быть».